Потом прошло несколько дней. Павлыш спал и ел под своим тентом и уходил в длинные коридоры корабля, как на работу. На связь он выходил редко и отмалчивался, когда Даг начинал ворчать, потому что его товарищи воспринимали надежду как сенсацию. Удивительный парадокс. Для них она оставалась казусом, открытием, явлением. Тут можно придумать много слов, которые лишь приблизительно раскроют всю сложность их переживаний, в которых не было одного – отождествления. Павлыш оставался все время рядом с Надеждой, ходил по ее следам, видел этот корабль, его коридоры, склады, закоулки. Именно так, как видела их Надежда, и проникся полностью атмосферой трагической тюрьмы, которая, вернее всего, и предназначалась для такой роли, которая и внесла в жизнь медсестры из Клязьнинской больницы в страшную неизбежность, которую та осознала, но с которой в глубине души все-таки не примирилась». Теперь, зная каждое слово в записках Надежды и расшифровав последовательность передвижений женщины по кораблю, уяснив значение ее маршрутов и дел, куда Надежда попасть не могла, о существовании которых даже не подозревала, Павлыш уже мог знать, что произошло потом, причем именно знать, а не догадываться. Обрывки проводов, перевернутый робот-глупышка, темное пятно на белесой стене, странный разгром в рубке управления, следы в отделении корабельного мозга – все это укладывалось в картинку последних событий, участником которых была Надежда. И Павлыш даже не искал следы, а знал, что там и там они могут оказаться. А если их не оказывалось, он шел дальше до тех пор, пока уверенность его не подкреплялась новыми доказательствами. Надежда спешила дописать последний листок. Она очень жалела теперь, что так мало писала в последние недели. Она всегда не любила писать. Даже сестры корили ее за это, что совсем не пишет писем. И только сейчас она вдруг представила, что если улетит с трепангами, может так случиться, что корабль попадет в руки к разумным существам и даже к таким, которые передадут ее записки на землю. И вот они будут клясть ее последними словами за то, что не описала свою жизнь подробно, день за днем, не описала ни трепангов, хотя знает их теперь как своих родственников, ни других, с которыми ей пришлось иметь дело на корабле. Одни давно уже погибли, другие попали в музей, третьим, видно, суждено будет погибнуть. Потому что трепанги смогли узнать, уж они куда больше Надежды разбираются во всякой технике. Что корабль так долго возвращался к себе домой из-за того, что в системах произошли неполадки. Если так дело пойдет дальше, он будет до скончания века носиться по вселенной, понемногу ломаясь, умирая как человек. Все последние дни для Надежды проходили в спешке. Ей приходилось делать множество дел, значение которых она не всегда понимала, но знала, что они важны и нужны для цели, ясной трепангам. Она понимала, что расспрашивать их об этом бессмысленно. Они и не могли ей объяснить, даже если бы хотели. За эти годы Надежда научилась тому, что она не может понять даже самых неразумных обитателей корабля, не говоря уж о трепангах. Ведь сколько они прожили рядом с драконихой? Сколько часов Надежда провела рядом с ней? А ведь так ничего она и не узнала. Или шарики, жившие в стеклянном кубе. Шариков было много, десятка два. При виде Надежды они часто начинали менять цвет и раскатываться крупными бусинами по дну куба, складываясь в фигуры и круги, словно давали ей знаки, которых она понять не могла. Надежда говорила о шариках трепангам, но они или забывали сразу, или не досуживались поглядеть на них. Надежда, когда стало ясно, что путешествие подходит к концу, связала из проводков мешок, чтобы захватить шарики с собой. Знала даже, что шарикам нужна вода. Больше им ничего не нужно. Вот и сейчас, когда пишет, сложит свое добро, надо бежать открывать три двери, которые нарисовали ей трепанги на плане. Эти двери трепангам не открыть, потому что квадратики слишком высоки для них. Надежда поняла, что они возьмут с собой ту лодку, которая когда-то захватила ее в плен. На ней и полетят. Но для того, чтобы сделать это, надо обязательно вывести из строя главную машину. А то к лодке не подойти, и машина просто не выпустит их с корабля. Для этого Надежда тоже была нужна. Надежда не спала уже вторую ночь. И не только потому, что была охвачена возбуждением, но и потому, что трепанги не спали вообще и не понимали, почему ей надо обязательно отключаться и ложиться. И стоило ей улечься, как сразу в мозгу она ощущала толчок. Трепанги звали ее. Складывая листки, Надежда вдруг засомневалась, оставлять ли их здесь. А может быть, взять с собой на лодку? Может, им лучше быть с ней? Мало ли что случится в пути. «Нет», — рассудила. «Сама-то она всегда сможет рассказать, а на корабле никого не останется». Толчок в голове. Надо бежать. Надежде вдруг показалось, что она уже не вернется сюда. Жизнь, тянущаяся так медленно и монотонно, вдруг набрала страшную скорость и помчалась вперед, и именно сейчас она может оборваться. «Мы стараемся повернуть сам корабль к нашей планете», — сказали ей трепанги. «Но это очень рискованно, ведь для этого мы должны заставить мозг корабля подчиниться нам. Если нам не удастся, то мы постараемся вывести его из строя, так, чтобы воспользоваться спасательной лодкой. Но полетит ли она куда надо, сможем ли мы ей управлять, мы тоже не уверены. Поэтому возможно, что нам грозит смерть, и мы должны сказать тебе об этом». «Знаю», — сказала Надежда. «Я была на войне». Но это ничего не говорило трепангам, у которых давно не было войны. Трепанги тоже не теряли времени даром. Они сделали такие палки, которыми надо дотронуться до глупышки, и он отключается. Палку дали Надежде. Она должна была идти впереди и открывать двери. Два трепанга пошли за ней следом. Два других поспешили, поползли, подпрыгивая наверх, где тоже было отделение с какими-то машинами, как капитанский мостик на пароходе, только без окон. «Три двери», — повторял трепанг. «Но за последней дверью, возможно, не будет воздуха. Или будет не такой, как в нашем отделении. Сразу не входи. Подождем, пока наполнится. Ясно?» Трепанги всегда говорили «ясно». Они очень старались, чтобы Надежда понимала их приказы и просьбы. За первой дверью Надежда как-то была. Помнила, что там широкий проход, и по стенам стоят запасные глупышки, как мертвые. Трепанги сказали ей, что там глупышки подзаряжаются, отдыхают. Почему она туда попала и когда это было, Надежда не помнила. Но коридор с мертвыми глупышками в нишах запомнился отчетливо. «Они тебя не тронут», — сказал Дола. «Не успокаивай», — сказала Надежда. «Только не рискуй. Без тебя нам не выбраться. Помни это». «Отлично помню, не волнуйся». Надежда провела ладонью по квадрату в стене, и дверь отошла в сторону. В том коридоре был странный запах, сладкий и в то же время горелый. Все ниши были заняты. «Им приходится теперь дольше подзаряжаться», — сказал Дола, ползший сзади. «Ты видела, что их меньше стало в наших отсеках?» «Да, заметила», — сказала Надежда. «Не забыть бы взять шарики». «Шарики?» «Я о них говорила». «Осторожнее!» Один из глупышек вдруг резко выскочил из ниши и поехал к ним, собираясь загородить дорогу или, может, отогнать их обратно. Глупышка спешил устранить непорядок. «Быстрее!» — сказал Дола. «Быстрее!» Надежда побежала вперед и постаралась перепрыгнуть через глупышку, бросившегося к ней под ноги. Но глупышка, как это она забыла, тоже подпрыгнул и ударил ее током. К счастью, не сильно. Наверное, сам не успел подзарядиться. Надежда упала на колени и выронила палку. Ушиблась больно и даже охнула. Ноги у нее были уже не те, что несколько лет назад. Она ведь в техникуме играла в волейбол, за медик. Второе место в Ярославле. Только это было очень давно. Глупышку остановил Дола, который тоже имел такую же палку, как у Надежды, только покороче. «Что с тобой?» – спросил он. Голос у трепанга шипящий, без всякого выражения, но по ощущению в голове Надежда поняла, что он волнуется. «Ничего», — сказала Надежда, поднимаясь и заставляя себя забыть о боли. «Пошли дальше». До следующей двери было шагов 20. Еще один глупышка стал вылезать из ниши, но делал это медленно. «Машина уже получила сигнал», — сказал Дола. «Они с ней связаны». Надежда добежала, ковыляя до двери, но квадрата на нужном месте не оказалось. «Я не знаю, как открыть», — сказала она. Сзади было тихо. Она оглянулась. Дола стоял неподвижно. Второй трепанг отбивался палочкой от трех глупышек сразу. «Скорее», — сказал наконец Дола. «Может, есть другой путь?» — спросила Надежда, чувствуя, как у нее холодеют руки. «Эту дверь нам не открыть». «Другого пути нет», — сказал Дола, и голос его шептал, шелестел откуда-то снизу, издалека. Дверь была заперта надежно. Еще глупышки, другие, вялые, медленные, выползали из ниш, и казалось, что на Трепанга надвигается стадо слишком больших божьих коровок. И в этот момент дверь открылась сама. Распахнулась резко, так что Надежда еле успела отпрыгнуть в сторону, потому что почувствовала, что дверь открывается неспроста. Так вбегает домой хозяин, подозревающий, что к нему забрались воры. Дола тоже успел отпрыгнуть в сторону. Трепанги умеют иногда прыгать довольно резко. Из двери выскочил глупышка, которого Надежда никогда раньше не видела. Он был чуть ли не с нее ростом и скорее был похож на шар, а не на черепаху, как прочие. У него были три членистые руки, и он громко угрожающе жужжал, словно хотел распугать тех, кто осмелился зайти в неположенное место. Откуда-то вырвалось пламя и пролетело, заполняя коридор совсем рядом с Надеждой, и она ощутила его обжигающую близость. Она зажмурилась и не увидела, как Дола успел подобрать, брав палку, остановить глупышку, заставить его замереть, хоть и было поздно. Черепашки, толпящиеся в дальнем конце коридора, уже потемнели, словно обуглились. А второй трепанг, который сдерживал их и не успел отскочить, когда открылась дверь, превратился в кучу пепла на полу. Все это Надежда видела, как во сне, словно ее не касались ни опасность, ни смерть. Она понимала, что ее дело пройти за вторую дверь, потому что дверь может закрыться, и тогда все, ради чего погибли Баль и этот трепанг, окажется бессмысленным и ненужным. За второй дверью оказался круглый зал, словно верхняя половина шара. Они успели вовремя. К дверям уже катился второй большой глупышка. Дола успел броситься к нему и обезвредить раньше, чем тот начал действовать. Перед Надеждой было несколько дверей, совершенно одинаковых, и она обернулась к Доле, чтобы он сказал, куда идти дальше. Тот уже спешил вперед и, быстро изгибаясь, как испуганная гусеница, высоко поднимая спину, пополз мимо дверей, на какую-то долю секунды останавливаясь перед каждой и словно вынюхивая, что за ней находится. «Здесь», — сказал он, — «ищи, как войти». Надежда уже стояла рядом. Эта дверь также была без запора. И какое-то тупое отчаяние овладело Надеждой. Она тогда просто толкнула дверь рукой. И та, словно ждала этого, провалилась вниз. Они были перед машиной. Перед хозяином корабля. Перед тем, кто отдавал приказы спускаться на чужие планеты и забирать все, что попадется. Перед тем, кто поддерживал на корабле порядок, кормил и хранил его пленников и добычу. Машина оказалась просто стеной с множеством окошек и разноцветных лампочек, серых и голубых плиток и рукоятей. Это была машина и ничего более. Она удивила Надежду. Нет, не разочаровала, а удивила, потому что за годы, проведенные здесь, Надежда много раз пыталась представить себе хозяина корабля и наделяла его множеством страшных черт. Но именно безликость машины ей никогда не приходила в голову. Маленький глупышка, который сидел где-то высоко на машине, соскользнул вниз и покатился к ним. Надежда хотела ткнуть его палкой, но палка была у Долы, и тот пополз навстречу глупышке и остановил его. «Что дальше?» – спросила Надежда, переводя дух. Ее юбка, сшитая из найденной на корабле материи, похожей на клеенку, распоролась на коленях и заморалась кровью. Оказывается, она сильно расшиблась, когда прыгала через глупышку. Дола не ответил. Он уже стоял перед машиной и крутил своей червяковой головой, разглядывая ее. Что-то щелкнуло, словно от взгляда Долы, и зал наполнился громким прерывистым шипением. Надежда отпрянула, но тут же догадалась, что это голос другого трепанга. «Все в порядке», — сказал тогда Дола. «Посади меня вот сюда, я поверну эту ручку». Надежда посадила его повыше, и он сделал что-то в машине. «Наши», сказал Дола, уже опустившись вниз на пол и проползая вдоль машины. «На центральном пульте. Если все будет в порядке, мы сможем управлять кораблем». Дола прислушивался к шипению, которое исходило из черного круга, видно какого-то переговорного устройства, и говорил Надежде, что надо сделать, если сам не мог дотянуться до того или иного рычага или кнопки. И Надежда вдруг поняла, что они находятся в машинном отделении парохода, и капитан со своего мостика отдает им приказание. «Тихий ход! Полный ход!» И скоро они поедут дальше, домой. И ее охватила странная сладкая усталость. Ноги отказались ее держать. Она села на пол и сказала Доле.